Глава 9. Медведь и Ко. «Давай поговорим», — согласился я, и мы прогулялись до лестницы по общажному коридору. Встав у перил и облокотившись на них, Дима начал говорить, понизив голос. «Короче, меня попросили тебя информировать». «О чем и кто?» — прищурился я. «Пацаны города», — ответил он, посмотрев пространство между лестницами вниз и вверх. «Уже интересно», — улыбнулся я. «А почему тебя, а не кого-то еще?» «Самому, Григо, не в положняк до тебя ходить, а все знают, что мы с тобой тренируемся. Поэтому сказали мне». «Ну, добро. Раз сказали, говори», — улыбнулся я. Их уличная иерархия начинала забавлять. Короче, по итогу шмель на стрелку согласился. А потом пацаны казацкие позвонили и сказали, что он вдруг пропал. А улица вот что думает. Шмель деньги у пацанов крал. И чтобы свою предъяву тебе обосновать и на ножах с тобой не резаться, к тебе торчка подослал. А когда ты его кента уработал, шмель на рывок и сорвался. «Переведи последнюю фразу», — попросил я, чувствуя, как в висках начинает стучать. «Сбежал от своих, побоялся, что ты его зарежешь на стрелке. Сейчас все говорят, что ты какой-то мастер единоборств, и что тебя, как настоящего зверя, перо и даже пули не берут. Короче, вопрос с казацкими закрыт. А пацанам в городе сказано, чтоб никому к медведю в берлогу не лезть. Типа ты ментовской, ну, правильно ментовской. Вороновский». «Вот спасибо». Я сделал вид, что поклонился в пояс, скрывая нервную усмешку. «Ну и тренироваться мы с тобой теперь можем», — осчастливил меня Дима. «Серьезно? Не западло?» Я намеренно усилил сарказм в голосе. «Григо сказал, что нет», — кивнул боксер. «Друг, а ты в жизни кого больше слушаешь, себя или Григо?» — спросил я, понимая, что, возможно, это не мое дело. «Это... Саш, я не могу Григо не слушать. Он брат мой родной». «Вот это поворот!» Тут я, наверное, сделал очень удивленное лицо. В нашем разговоре повисла пауза. «Добро, давай через недельку. У меня еще царапина на шкуре не зажила», — показал я ему на свою грудь, где под рубахой угадывался контур бинтов. «Давай. Если что, так же, по утрам?» — спросил он. «Давай по утрам», — кивнул я. Мы пожали руки. Его ладонь была слегка влажной от волнения. «И еще брат сказал, что ты правильный пацан. Не был бы ментовским, можно было бы тебя к движению подключить», — произнес Дима, избегая моего взгляда. «Не получается. Хорошо, что нельзя. Я не ментовской и не уличный. Я сам по себе. Борец я. Вот». «Потому медведем и прозвали», — улыбнулся Дима и, махнув рукой, пошел вниз. В голове заиграла поздняя песня короля и шута. «Мне очень грустно, что в сердце пусто, все мои чувства пожрал медведь». «Ну, слава всем, кто за это ответственен. У меня в душе не пусто. Есть Аня, есть спорт, есть какая-никакая. А семья? А эти все игрушки в ментов и бандитов пускай сами с собой играются в казаки-разбойники». Я вернулся в ботанический уголок, где мои шантажисты покорно копошились у аквариума. Присев рядом, я торжественно объявил: «За свою деятельность на стороне зла вы теперь военнопленные стороны света и подчиняетесь персонально мне. Что еще за воины света? Какие военнопленные? — ерзнул на месте Егор. — Тебе сейчас самостоятельно пробить или сделать эти записки достоянием общественности? — наклонился я к нему, чтобы он почувствовал разницу в габаритах. — Не то, не то, — опустил глаза фиалки Егор. — Я теперь ваш Тимур, а вы — моя команда добра, — продекларировал я, расправляя плечи. Судя по непонимающим взглядам, пришлось объяснять. «Вы столько бед принесли людям, что теперь все оставшееся время будете под моим личным руководством приносить добро. Шаг влево, шаг вправо, сначала тумаки от меня, потом обнародование компромата. Это понятно?» «Понятно», — ответили мои новоявленные миньоны света. «Будете хорошо себя вести и инициативно помогать всем, кому вредили, освободитесь условно-досрочно. На последнем курсе сожгу ваши писульки», — добавил я пряник, хотя прекрасно понимал, этих жуков еще долго придется воспитывать. «Задача номер один — поменять лампочку в аквариуме и напильником очистить камень, который воздух расщепляет, чтобы хорошо расщеплял. Задача номер два — к вечеру тихонько распихать по всем комнатам, которые шантажировали, записку с текстом. Никаких денег не надо, это все была шутка. Это понятно?» «Понятно», — прошептали они хором. «Рад, что вы такие понятливые. На сегодня пока все. Не сделаете — получите по шее». Спускаясь вниз, я зашел к Армену предупредить, что его квест выполнен, и больше его беспокоить не будут. Он тряс мою руку своими пухленькими ладонями, и я вдруг заметил, что мое предплечье стало заметно шире, чем в тот день, когда я впервые увидел себя в зеркале туалета поезда «Тамбов-Колодезное». Прогресс есть, но слишком медленный. Тренируюсь от силы 3 раза в 2 дня. Ем как попало, сплю через раз. Надо налаживать режим. Благо, надеюсь, со всеми этими псевдобандитскими делами расквитался. Не надо больше накрывать всяких проходимцев с КГБистами. Одни плюсы. Итак, планы. Купить нормальной еды. Заскочить в техникум, завтра ведь экзамен. Забежать в спорттовары, нужен новый костюм взамен порванного. Больница, перевязка и обработка шва. Дворец спорта, посмотреть, не только ли боксеры там правят зал. Первым делом перевязка. Неспешно зашагал по направлению к поликлинике, утопая в тепле летнего утра. Глядя на дневной ворон, я начал потихоньку привыкать к этому неспешному городу. Городская клиническая больница встретила меня стенами из желтого кирпича и бетонными ступенями парадного входа. Над дверями вывеска «Вороновская городская больница номер 33» и адрес улицы Космонавтов, 18, в самом центре города. Однако где тут перевязочные? Осмотрел я массивное строение и вошел внутрь. И спросил об этом первого встречного, спешащего куда-то санитара. Оказалось, что тут действительно черт ногу сломит. Тут и детская больница, и стационар, и роддом, и приемное отделение, и отдельное здание для рентгена, а также для скорой помощи, морга и медсанчасти номер один. Перевязочная находилась в крыле травмпункта главного здания крестообразной формы, а рядом у урны стояла кучка курящих, перемотанных бинтами людей, словно их тут поставили в качестве рекламного баннера, чтоб точно не ошибся никто. «Не справляетесь, судари, я бы не нашел, если бы не спросил». И, поднявшись на трехступенчатый порог, я толкнул тяжелую дверь, и меня сразу накрыло запахом хлорки, йодоформа и чего-то затхлого. А в коридоре, выложенном коричневым линолеумом, сидело человек 15. бабушки в платочках, мужчины с перевязанными руками, мать с ребенком. Все устало пялились на стену, где висел плакат «Курение — яд» под портретом строгого молодого врача, указывающего на сигарету в виде черной змеи с капающим ядом с клыков. «Товарищи, кто крайний на перевязку?» — спросил я, и мужик, сидящий справа, небрежно махнул рукой в бинте. И я пристроился на скамейку рядом с этим мужиком, который, судя по зеленоватому лицу и запахам, исходившим от него, нифига не «Шанель номер 5», явно перебрал накануне. «Ты чего, тоже порезался?» — хрипло поинтересовался сосед, кивая на мою грудь. «Да так, немного», — буркнул я, не вдаваясь в детали. Из перевязочной то и дело доносилось шипение, а в конце даже вскрикнули «Ай, мама!». Видимо, кому-то обрабатывали рану и попали на открытую ссадину спиртом. Очередь шла неспешно и медитативно. Я даже постарался поспать, но постоянно выходящие люди хлопали дверью, а входящие спрашивали, кто тут крайний или последний. Но, наконец, я приблизился к двери с одноименным названием «Перевязочная», и, когда из нее вышел пахнущий работяга, встал и вошел в дверь. Попал в маленькое помещение, заставленное шкафами с лекарствами. Посередине кушетка, застеленная клеенкой с потертыми краями. Медсестра, женщина лет 50, с усталыми глазами, смотрела на меня, как на ее невольного мучителя. «Здравствуйте, я на перевязку». «На перевязку чего?» — спросила она, осматривая меня с головы до ног. «Вчера шов наложили на груди, сказали каждый день этим заниматься», — пояснил я. Она жестом велела мне расстегнуть рубашку. «О, шовчик красивый!» — процедила она, разматывая протекший кровью бинт. «Ну-ка, дыши глубже. Болит?» «Терпимо». Она взяла пинцет и аккуратно промокнула мой шов перекисью, стараясь при этом не заливать внутрь. Холодная жидкость зашипела, побелела пена. Потом ловко наложила новую марлевую подушечку и туго забинтовала, прижимая локтем мое плечо, чтобы лучше зафиксировать. «Не мочить, не дергаться, а то разойдется», — дежурно сообщила она мне. Я кивнул, застегивая рубашку, а, выходя на улицу, прикрыл глаза от солнца. Где-то вдалеке гудел большой трансформатор, а из открытого окна перевязочной звучало властное «Следующий!». «Теперь спорттовары», — подумал я, прикасаясь к бинту под тканью. «Посмотрим, что там есть для меня». За спиной хлопнула дверь больницы. Кто-то новый вошел в его очередь страданий, а я потопал направо по улице Космонавтов, свернув опять же направо на улицу Духовскую, и там, дойдя до улицы Победы, 3. Искомый мной магазин находился на первом этаже длинной белокирпичной пятиэтажки, с окнами, лишенными нормальных балконов, но зато с небольшими французскими балкончиками, которые годились лишь для горшков с цветами, да и то, собственно, именно они и зеленели под этими окнами, выделенными красным кирпичом из общего облика белого здания. Огромные двойные стекла витрин с насыпанным мрамором между ними, такая же стеклянная дверь и большие белые буквы с синей окантовкой на козырьке. Спорттовары. Я толкнул стеклянную дверь железной рукоятью в виде изогнутой пластины и попал в светлое помещение с запахами резины, кожи и какой-то химии. Тут было ярко и красочно. На остекленных стеллажах лежали аккуратные стопки серых треников, синих спортивных брюк и маек с надписями «Динамо». За стеклянной витриной красовались кроссовки, несколько пар школьных за 12 рублей и пара кожаных «Прогресс» за 28. «Адидасов нет?» — спросил я у продавщицы, еще одной недовольной женщины в моем списке созерцания торговой сферы. «Ты что, с луны упал?» — фыркнула та. «Раз в полгода привозят. Вот, Москва хорошая, 35 рублей, почти как заграничные». Она достала коробку с бело-синими кроссовками. Толстая подошва, три полоски. Я прикинул, 35 рублей, почти стипендия. Но тренироваться надо в хорошем. По-любому про «Адидас» она что-то не договаривает. «Давайте померю. А костюм под них есть?» Она повела рукой молчаливо и красноречиво. «Ты слепой парень, что ли?» «И правда, что я слепой?» Костюмы висели на вешалках. Синие, темно-синие и темно-синие. Выбор был не внешний, а внутренний и по содержанию. И я пошел щупать. Был хлопковый без молний с пуговицами. «Эти по 25 рублей», — пояснила мне продавщица, наблюдая за мной. И как только моя рука коснулась полушерстяной ткани, почти такого же на вид, но уже с молнией, эти по 38 рублей. А вот в углу олимпийские с нашивкой СССР 45 рублей. Это для настоящих спортсменов-сборников, многозначительно сказала продавщица. Вот ровно в таком я и увидел впервые Сережу Сидорова. Подумалось мне, когда я потрогал ткань олимпийского. Плотная, с едва уловимым блеском. Дорого, конечно, но по качеству несказанно лучше. Я надеюсь, что этот костюм мне не прострелят и не порежут. И богиня продаж, наверное, сама не поняла, что сделала, а получился почти рекламный слоган. «Сборники выбирают костюм олимпийский». Я, найдя свой размер и кроссовок, и костюма, наконец выдохнул. «Дайте бумагу, мою одежду завернуть. Я в этом пойду». 80 рублей, расчет на кассе», — произнесла она. И я, взяв с собой обувь, рубашку и брюки, пошел с ней к кассе, где и выложил ровно 80 рублей. И уже через пару минут вышел на улицу с кульком, в котором лежала моя старая одежда. Итак, из трофейных денег осталось всего двадцатка, но зато выгляжу как человек. И уже через 20 минут я стоял в учебной части у стола вместе со склонившимися преподавателями над моей вчерашней справкой из милиции о задержании преступника. Заместитель директора по учебной работе поднял на меня глаза. В его правой руке была лупа, левая слегка дрожала от возраста. «Второго, получается?» — спросил он. «Не понял вас, Игорь Анатольевич», — покачал головой я. «Второго поймал, получается. Первого ты с участковым брал, а тут этого второго сам...» «Я их не нумерую, просто так получилось», — пожал я плечами. «Я тебе удивляюсь, Саш. Тебе бы не у нас учиться, а в среднеспециальном милицейском. Какой талант пропадает?» «Ну, у вас уже доучусь, наверное». «Конечно, доучишься, если после каждого твоего подвига к нам люди в погонах приходить не перестанут и просить на тебя характеристику. Удивляюсь, что ты в нашем деле ни бе, ни ме. А потом ходатайствует за тебя, мол, не судите его строго, парень-герой». Снова обесценивание. Ну что ж, видимо, у этого поколения так заведено. «Игорь Анатольевич, ну парень ведь и правда молодец. Милиции помогает», — вступилась за меня преподаватель, к моему позору не знаю по какому предмету, женщина лет 40, в строгом костюме и с короткой стрижкой. Она сидела за столиком возле него и привстала почитать, что там я принес Анатольевичу. «Да я же не спорю, что молодец, но у нас техникум, как называется? Приборостроительный. — парировал ветеран приборостроительных мероприятий всея Руси. «Ха! Знаю я одного парня, Валеру Плотникова. Так вот, он у вас машинки стиральные на магнитной подушке изобретает и тоже себя тут как в масле не чувствует. Кстати, надо будет заглянуть к нему в лабу». «Ну, что с тобой делать? Как там, — говорят в милиции, — благодарю за службу. Вот тебе направление на повторное прохождение экзамена по техмеху. Постарайся, Саша, не участвовать в милицейской операции в четверг, когда будет черчение». Я взял с его стола разрешенку и свою справку и произнес холодно: «Не обещаю. Мой долг, как комсомольца, — быть на стороне глобального добра». «Да-да», — устало закивал мужчина. «Всего хорошего», — попрощался я, выходя из кабинета учебной части. Еще в прошлой моей жизни один блогер сказал: «Относитесь к жизни так, словно вы находитесь в дурдоме. Ведь если в дурдоме на вас кто-то орет, вы же не станете на него злиться и кричать в ответ». Все логично, но настроение мне этим обесцениванием они подпортили. Но что тебе стоит в шутку высказать свои мысли перед тобой человек, который из переделок не вылезает? А ты тут снова включаешь. «В греческом зале, в греческом зале! Мышь белая!» А ведь правда, как я появился в прошлом, у меня события за событием, продыху не дают. Может, я затем тут и оказался, чтобы в этих событиях участвовать. Конечно же, на стороне добра. Вон, куриц украл, и то чуть не попался. А не говорит ли мне мироздание: «Друг, завязывай со всякой дичью, найди свое предназначение тут, в этой твоей новой жизни». А как понять, какое оно мое предназначение? Понятно, что как-то связано со спортом, но что конкретно? Можно еще знаков, безболезненных по возможности, а то у меня от последнего грудина болит. И, остановившись у лаборатории, где я видел в последний раз Валеру Плотникова, я еще раз задумался и, не заходя, поспешил вниз, на улицу, к ближайшему таксофону. И, кинув 2 копейки в щель, положил холодный коричневый пластик тяжелой трубки к уху, набрав номер. «Алло», — произнес я, когда трубку взяли. «Можно капитана Смирнова?»